Госпожу Овнец разбудила тишина. Окна спальни выходили на драконий питомник, и госпожа Овнец привыкла засыпать под шорох чешуи, взрёвы и ночное огнеиспускание драконов, причитание беременных самок. Беззвучие сработало не хуже будильника. Перед сном госпожа Овнец поплакала, но не очень сильно, потому что не годится распускаться вообще и распускать сопли в частности. Она зажгла фонарь, натянула резиновые сапоги, схватила трость, свою единственную защиту от гипотетической потери невинности, и побежала через сумрачный дом. В городе что-то происходило. Пересекая мокрую лужайку, госпожа Овнец краем глаза это заметила, но вникать не стала. Сейчас не до того. Драконы важнее. Она толкнула дверь. Что ж, драконы на месте. В ночь вырвалось облако знакомой вони болотных драконов, тина пополам с химическим взрывом. Все драконы, выгнув шеи, стояли на задних лапах посреди загонов и озверело сверлили глазами потолок. — О, — сказала госпожа Овнец, — опять разлетался, да? Пижон! — Успокойтесь, дети, мамочка рядом! Она поставила фонарь на полку повыше и протопала к загону Эрла. — Ну-с, мальчик мой, — сказала она и осеклась. Эрл лежал на боку. Из пасти вился тоненький серый дымок, живот ходил ходуном, как кузнечные мехи. От шеи до когтей Эрл был почти чисто белый. — Буду готовить дополненное издание недугов. Посвящу тебе, пожалуй, отдельную главу, — тихо пообещала госпожа Овнец и отодвинула засов на перегородке. — Давай-ка посмотрим, упала у тебя температура, да? Она погладила чешую и ахнула. Отдернула руку и посмотрела, как на кончиках пальцев набухают волдыри. Эрл был обжигающе холодный. На ее глазах круглые пятнышки, оттаившие под пальцами, затянуло инеем. Госпожа Овница опустилась на колени, села. — Что ж ты за дракон такой? — начала она. Издалека донесся стук в парадную дверь дома. Госпожа Овница помялась, тяжело прокралась по питомнику, погасила фонарь и отодвинула кусок мешковины на окне. При первых проблесках зари она разглядела на крыльце силуэт стражника. Под ветерком плескался плюмаж на шлеме. Госпожа Овнец в панике прикусила губу, кинулась к двери, промчалась по лужайке и нырнула в дом, перепрыгивая через две ступеньки. «Дура, дура!» — пробормотала она, сообразив, что забыла фонарь. Но возвращаться некогда. Пока она будет бегать за фонарем, Вайм сможет и уйти. В темноте на ощупь и по памяти она отыскала свой лучший парик и нахлобучила на голову. Где-то среди мази и драконьих лекарств на туалетном столике была, кажется, некая ночная роса, или сопоставимое, нелепое название, давний подарок неразумного племянника. Госпожа Овнец понюхала несколько флаконов и, наконец, нашла тот, что по запаху вроде бы подходил, даже носу, который много лет назад отключил рецепторы. Пред лицом драконьей ароматической мощи запах показался, как бы это, бронебойнее, чем ей помнилось. Однако мужчинам, видимо, нравится, судя по тому, что она читала. Бред сивой кобылы, честное слово. Госпожа Овнец отогнула горловину внезапно чересчур строгой ночной сорочки, понадеялась, что вышла заманчиво, но не откровенно, и сбежала по лестнице. У двери она остановилась, вдохнула поглубже, повернула ручку и, уже открывая, сообразила, что стоило снять резиновые сапоги. — Вот так-так, капитан, — светски произнесла она. — Да чего же... А вы кто такой? Капитан дворцовой стражи попятился, и, поскольку происходил из крестьян, украдкой сделал знак, отгоняя злых духов. Очевидно, это не помогло. Когда он снова открыл глаза, страхолюдина никуда не делась. По-прежнему исходила бешенством, воняла тошнотворной перебродившей мерзостью, была криво увенчана кудрявой шевелюрой и так трепетала грудью, что у него пересохло в горле. Капитан Стражников про такое слыхал. Это называется гарпия. Что она сделала с госпожой Овнец? Впрочем, сбивали с толку резиновые сапоги. В легендах о гарпиях резиновые сапоги упоминались нечасто. — Излагайте, юноша! — прогрохотала госпожа Овнец, поддернув ворот ночной сорочки более почтенным манером, Хватит щелкать клювом. Чего вам? — Госпожа Сибилла Овниц, — спросил стражник. Не в вежливом расчете на простое подтверждение, но недоуменно. Точно ему с трудом верилось, что ответом будет «да». — Протрите глаза, молодой человек. Кто я, по-вашему? Стражник взял себя в руки. — Просто у меня тут вызов для госпожи Сибиллы Овниц, — неуверенно произнес он. От ее голоса чахло все живое. — Какой еще вызов? — Явиться во дворец? Вот какой? — Не постигаю. Отчего это необходимо в столь неурочный час? — сказала она и собралась уже захлопнуть дверь. Дверь, однако, не захлопнулась, потому что в последний момент ей помешал кончик меча. — Если вы не явитесь, — сказал стражник, — мне велено принять меры. Дверь снова распахнулась. Лицо госпожи Овниц надвинулось на стражника вплотную, и от амбре гниющих розовых лепестков он едва не лишился чувств. — Если вы тронете меня хоть пальцем, — начала она. Его взгляд на миг метнулся в бок к драконнику. Сибилла Овниц побледнела. — Вы не посмеете, — прошипела она. Он сглотнул. Она, конечно, страшная, но всего-навсего человек. Она может откусить тебе голову лишь фигурально. На свете, — сказал себе стражник, — есть вещи и пострашнее госпожи Овниц, хотя они, нельзя не признать, в эту минуту прямо над ним не нависают. — Принять меры! — каркнул он. Она выпрямилась и оглядела шеренгу стражников у него за спиной. — Ах, вот как! — холодно промолвила она. — Вот она что, да? — Вшестером, на одну слабую женщину. Что ж, прекрасно. Вы, разумеется, позволите взять мне пальто. На улице прохладно. И она грохнула дверью. Дворцовые стражники топали ногами на холоде и старались друг на друга не смотреть. Очевидно, что так людей не арестовывают. Людям нельзя держать стражников на крыльце. Это не по правилам. Впрочем, альтернатива — зайти и выволочь госпожу Овниц силком. А на это никому не хватало воодушевления. И вдобавок капитан стражников сомневался, что ему хватит людей. Тут нужны тысячи бойцов с волокушами. Дверь скрипнула вновь. Но за ней открылась только затхлая тьма передней. — Так, ребята, — тревожно сказал капитан. И тут появилась госпожа Овниц. На краткий миг капитан различил, как по ступеням на него надвигается размазанный силуэт, и это вполне могло оказаться последним воспоминанием капитана. Если бы другому стражнику не хватило хладнокровия подставить госпожа Овниц под ножку. Госпожа Овниц нырнула с крыльца рыбкой, выругалась, пропахала заросшую лужайку, врезалась головой в крошащуюся статую антикварного Овница и затормозила. Двуручный палаш выпал из ее рук, воткнулся рядом в землю, повибрировал и застыл. Один стражник подкрался ближе, опасливо и не сразу, и пальцем потрогал лезвие. — Челки зеленые, — сказал он в ужасе пополам с уважением. — И дракон хочет сожрать ее? — Она подходит, — объяснил капитан. — Небось, высокородней дамы в городе и нет. — Про невинность не знаю, — прибавил он. — И прямо сейчас строить догадки не готов. «Кто-нибудь, сходите за тачкой!» Он пощупал ухо, задетое палашом. Капитан от природы не был жесток, но в эту минуту уверенно предпочел бы спрятаться за толстой драконьей шкурой, когда Сибилла Овниц проснется. «Разве ее домашних драконов убивать не надо?» — спросил другой стражник. «Вроде господин Вонс что-то говорил насчет убить всех драконов. Но надо было только пригрозить». — ответил капитан. Стражник нахмурил лоб. — Капитан, вы уверены? А я думал... У капитана истощилось терпение. Вопящие гарпии с палашами, что с шелковым треском, рассекают воздух над самым ухом, сильно подорвали его способность посмотреть на ситуацию чужими глазами. — Ах ты думал! — огрызнулся он. Мыслитель нашелся. — Как думаешь, тебе подойдет другая работа? В городской страже, например. Там тоже мыслители пруд-пруди. Остальные неловко хихикнули. — Если бы ты думал, — саркастически прибавил капитан, — Ты бы додумался, что король вряд ли пожелает смерти другим драконам, правда? Они ему, небось, дальняя родня. Он же не захочет, чтобы мы прирезали ему подобных. Как считаешь? — Ну, капитан, люди ведь так и поступают, — надулся стражник. — Ха! — ответил капитан. — Люди — другое дело. И он пальцем многозначительно постучал себя по виску. — Это потому, что мы разумные существа.